берем вирус, который находится вот здесь», — он поводил первой пробиркой перед моим носом, «и меняем в его молекуле, состоящей из 5 250 000 атомов, всего-навсего 3 атома фосфора. И что же? Мы получаем суперубийцу. Одной этой пробирки...» Он поднял над головой вторую пробирку. «Достаточно, чтобы уничтожить 100 000 000 людей. И заметьте себе, только людей. Останутся города, машины, засеянные поля. Все, что люди произвели. Даже коровы останутся мычать в своих хлевах. Только тех, кто готовил урожай и строил города, не будет. Смотрите внимательно». Он вставил обе пробирки в ИСЭУ, повращал верньер. На экране аппарата появились два луча. Один голубой, другой темно-синий, почти черный. Как видите, аппарат безошибочно различает их. «Может быть, дорогуша, мы, люди, способны наделять своими человеческими свойствами даже приборы и машины?» Вот и наш ИСЭУ, символист. Он окрасил первый луч в голубой цвет, один из цветов жизни и благоденствия, а второй — в черный цвет смертушки. И это, берусь утверждать, соответствует действительности. Но суслика вытянулся еще больше, руки жестикулировали. «Дорогуша, здесь собраны материалы бесценные, и здесь расписано, какой малютка становится опасен лишь после мутации, какое действие он способен оказать в зависимости от возраста человека, от генетических особенностей, от уровня питания. Уже сегодня нам многое известно. А завтра с вашей помощью...» «С моей помощью?» Я намеренно не скрывал удивления. «Ну да, с помощью материала, который привезли вы, дорогой». Его движения стали более скованными, лицо потускнело. «Простите, голубчик, я имел в виду работников, прибывших с вами. У нас тут острая нехватка рабочих рук». Я проговорил медленно. «Насколько заметил, у вас в лабораториях много автоматики». «Да, это верно, но на некоторых работах необходимы только человеческие руки. Даже те, которые привыкли совсем к иному занятию». «Даже те. С нетерпением буду ожидать начала работ». «Можете начинать хоть сейчас, голубчик. Проверьте на ИСЭО некоторые штаммы. Вот вам список их. По этим наименованиям их легко отыскать в шкафах. А вот цветная таблица излучений. Попробуйте сами начать. Уверен, разберетесь. А я загляну к вам через часик-два». «Хорошо», — ответил я, беря листы. «Можете пользоваться справочной библиотекой нашего центра. Она довольно значительна, занимает примерно 14 больших вычислительных машин и БМ-80. Вот в нее здесь», — он указал на телетайп с экранами, «ответ получите максимум через 6 минут после заказа. Если в библиотеке не найдется сведений, машина-библиограф подскажет, где их можно получить. Действуйте». Он поднес руку к двери, что-то пошептал, и она послушно ушла в сторону. «Желаю успеха», — проговорил он уже из коридора, в то время как дверь скользнула на свое место. Конечно, суслик не мог предполагать, с какой скоростью я способен работать. Память вычислительных машин, в которых хранилась библиотека, я просмотрел минут за 40, и машина-библиограф едва успевала получать для меня информацию из других библиотек. Я отнюдь не пользовался телетайпом и другими медлительными механизмами. Я просто подсоединил к вводу библиотеки свой мозг, использовав для этого контактные концы. С этого момента на все время контакта библиотека стала как бы продолжением моего мозга, и я перекачивал свою память моря информации, пересортировывая и обобщая ее по-своему. Моя работа была в разгаре, когда дверь лаборатории неслышно скользнула в сторону. За ней стоял суслик —